436. Гуру. В процессе овладения своим телом и способностями человечество уже много достигло. Но это еще далеко не конец. Процесс продолжается и углубляется. Под воздействием внешних условий люди вынуждены и учиться, и работать, и что-то создавать, словом, усовершенствовать свой аппарат. Но когда это делается сознательно и добровольно, человек будущее берет в свои руки. Говорят, что человек – кузнец своего счастья. Так это или не так, зависит от человека. Но что он кузнец своего будущего – это несомненно. Ни одно усилие в этом направлении не проходит бесследно. Все приносит свои плоды мерою полной, утрясенной, нагнетенной и переполненной.